17. Лимянь в крайней беде встречает благородного рыцаря. Как в шахматах все сложно в этом мире, кто ход игры предусмотреть сумеет. Но если ты душою прост и честен, добро от зла сумеешь отличить. Жил в Чаньане при танском императоре Сюаньцзуне в годы Чаньбао один образованный человек по фамилии Фан, по имени Дэ. Это был высокий, крепкого сложения мужчина, лет за 30, с широким благородным лицом. Семья была бедной, ему самому вечно не везло, и жить приходилось только на то, что выручала своей прялкой его жена, урожденная Бэй. Стояла уже глубокая осень, а Фан Дэ все еще носил на голове рваную косынку и ходил в старом летнем платье, которое совсем обветшало, висело клочьями и скорее походило на дождевик из травы. «Становится все холоднее. Как в таком виде показываться людям на глаза?» — подумал Фан Дэ и, вспомнив, что жена приберегла два куска холста, решил выпросить их у нее себе на платье. Госпожа Бэй была женщиной ограниченной, бессердечной и злой, к тому же еще сварливой и языкастой. Язык у нее был острее ножа. За словом, она в карман не лезла. На все у нее был готов ответ, и своими разглагольствованиями она могла мертвого поднять на ноги, а живого вогнать в гроб. Она часто обрушивалась на Фан Дэ за то, что он ни к чему не пригоден, дармоед, мол, сидит у нее на шее. А тому все не везло. Сказать в ответ было нечего, приходилось постоянно ей уступать. И постепенно дошло до того, что он стал даже побаиваться ее. Когда зашел Фан Дэ, жена его как раз размышляла о своей горькой доле, о том, что с таким ничтожеством, как ее муж, не дождаться ей лучших дней, и сетовала на то, что родители так неудачно выдали ее замуж и сгубили ей жизнь. От этих мыслей она пришла в дурное расположение духа, а тут еще Фан Дэ со своей просьбой. «Этакий верзила, а заработать ничего сам не может. Живет за счет женщины». Выведенная из себя, набросилась она на мужа. «Теперь, оказывается, я еще и одевать его должна. Да как у тебя, бесстыжего, язык повернулся выговорить этакое?» От подобных упреков Фан Дэ стало неимоверно стыдно. Но что было делать? Пришлось стерпеть обиду. «Госпожа, я всегда был тебе глубоко признателен за то, что ты делаешь», — смиренно отвечал он. «Теперь я беден и ничего собой не представляю, но ведь настанут и хорошие дни. Если ты одолжишь мне это полотно, то потом, когда я получу должность и разбогатею, я щедро отблагодарю тебя за доброту». «В твои-то годы, да еще с такой вот рожей! Где уж тебе разбогатеть?» — замахала на него руками жена. «Разве что с неба посыплются деньги или ограбишь кого? Уже столько лет дурачишь меня этими сладкими речами, что больше я тебе не верю. А на полотно не рассчитывай. Из этих двух кусков я сошью себе платье на зиму». Итак, Фан Дэ ничего не получил. Мало того, ему пришлось еще выслушать столько неприятных слов, что он готов был сам обрушиться с бранью на жену. Однако, зная, какой у нее язык и какая глотка, побоялся, как бы не услышали соседи, а потому не стал с ней спорить, сделав вид, что ничего не произошло. Как говорится, злись да помалкивай, и Фан Дэ с обидой в душе ушел из дому, надеясь занять немного денег у родных или знакомых. Долго ходил он по городу, но денег так и не раздобыл. Даже погода в этот день была против него. Как назло, вдруг поднялся ветер, полил дождь. Ветер трепал его лохмотья, и они шуршали, как падающие листва. И все тело от холода покрылось гусиной кожей. Впереди был старый храм, и Фан Дэ побежал к нему, чтобы укрыться там от непогоды. Храм этот назывался буддийский храм заоблачного сияния. Оказавшись в воротах храма и оглядевшись, он заметил, что на пороге под навесом левой галереи сидит какой-то здоровенный мужчина. В зале храма монах нараспев читал молитвы. Фан Дэ присел возле правой галереи и уставился на небо. Дождь понемногу стихал. «Надо идти», — сказал он. «Того и гляди, снова припустит». Он уже поднялся и собрался было выйти на улицу, но, обернувшись, вдруг заметил на стене изображение птицы. Крылья, туловище, лапы, хвост. Все было выведено, не хватало только головы. И есть же на свете такие безмозглые люди. Сам ходит голодный, холодный, о себе не может позаботиться. А увидел на стене нарисована птица, позабыл обо всем и давай разглядывать рисунок и рассуждать про себя. Странно. Я не раз слышал, что, когда рисуют птицу, начинают с головы. Отчего же здесь ее рисовали не так, как обычно? И почему не дорисовали ее до конца? Раздумывая над этим, Фан Дэ продолжал разглядывать рисунок, и ему даже стало казаться, что птица изображена весьма удачно. «Хоть я и профан в этом деле», — продолжал рассуждать Фан Дэ, «но подрисовать голову птицы несложно. Почему бы мне и не закончить этот рисунок?» Решил он и тут же пошел в зал. Попросил у монаха кисть и, напитав ее тушью, подрисовал птице голову. Вышло, в общем, не так уж плохо. «Учись я этому делу, из меня бы вышел художник», — довольный собой подумал Фан Дэ. Надо сказать, что едва Фан Дэ взялся за кисть, как мужчина, которого он заметил на левой галерее, подошел и стал наблюдать за ним. И вот теперь, окинув Фан Дэ с ног до головы внимательным взглядом, незнакомец, приветливо улыбаясь, обратился к нему. «Сю Цай, разрешите поговорить с вами?» «Кто вы такой?» — удивился Фан Дэ. «И что вы хотите мне сказать?» «Не расспрашивайте меня, Сю Цай. Следуйте за мной, и вы не прогадаете». Фан Дэ, который именно в этот день оказался в очень тяжелом положении, обрадовался, когда услышал, что ему сулят какую-то выгоду. Он тут же вернул монаху кисть, оправил свое платье и последовал за незнакомцем. Дождь к тому времени прекратился, ветер стих, правда, на улице еще было мокро и грязно, но Фан Дэ это ничуть не тревожило. Выйдя из храма, они пошли прямо через ворота Шэнпинмэнь и вскоре оказались в районе Лэйюань. Это было пустынное и безлюдное место. Возле маленьких боковых ворот одного дома спутник Фан Дэ остановился и трижды постучал. Вскоре какой-то человек открыл ворота и вышел им навстречу. Это тоже был здоровый высокий мужчина. Увидев Фан Дэ, он просиял, подошел к нему и стал его приветствовать. «Что это за люди? Тот и другой. И зачем я им понадобился?» — недоумевал Фан Дэ и спросил. «Чей это дом?» «Пожалуйста, пройдите, и вы все узнаете», — ответили ему. Фан Дэ прошел вперед, за ним заперли ворота и повели за собой. Фан Дэ огляделся. Это был запущенный сад, кругом высокий бурьян да густые заросли терновника. Петляя по извилистым тропинкам сада, они дошли до старой полуразрушенной беседки. Оттуда навстречу им вышли человек 15, все как на подбор, рослые детины со свирепыми лицами и здоровенными ручищами. Увидев Фан Дэ, они радостно заулыбались. «Просим, Сю Цай, проходите». «Странные они какие-то», — размышлял Фан Дэ. «Интересно, о чем они хотят говорить со мной?» Фан Дэ провели в беседку. Когда обычная при встрече гостя церемония приветствий была закончена, Фан Дэ усадили на скамейку и осведомились о его фамилии. «Моя фамилия Фан. Но скажите, о чем вы хотели поговорить со мной?» «Не стану скрывать от вас правды», — начал тот, что привел сюда Фан Дэ. «Я и мои собратья, рыцари рек и озер, и занимаемся мы делом, которое не требует капитала. Все мы тут только смелые и отважные люди. И вот недавно дело обернулось так, что мы чуть не поплатились жизнью. Мы решили обратиться с мольбою к небу, чтобы оно не спаслало нам сметливого и мудрого удальца, которого мы могли бы признать нашим старшим братом и которому во всем стали бы подчиняться. Птица без головы на стене в буддийском храме, заоблачного сияния — это наша просьба к небу и наша клятва. Этим изображением мы хотели сказать, что есть у нас и крылья, и оперение, а головы не хватает. Если нам суждено процветание, то небо пошлет нам смелого молодца, который дорисует нашу птицу. И мы поклялись пригласить его и признать своим атаманом. Прождали мы не один день, но такой человек не являлся. И вот, наконец, небо услышало нашу просьбу и к нашей радости послало нам вас. Глядя на вас, вашу величественную осанку, сразу можно понять, что вы человек, в котором непременно должны сочетаться и ум, и отвага. Поистине, само небо велит вам быть атаманом. С этого дня мы будем у вас в полном подчинении. И все теперь у нас пойдет ладно. Что вы на это скажете? — спросил он под конец и крикнул своим. — А ну-ка, поскорее зарежьте барана, и мы принесем жертву небу и земле. Трое или четверо молодцов выбежали из беседки и помчались вглубь сада. — Так вот они кто! Это, оказывается, шайка бандитов! — с душевным трепетом подумал про себя Фанде. — Ну а как же я, честный человек, возьмусь за такое? И он ответил. — Если бы вы, храбрые люди, поручили мне какое другое дело, я бы согласился, а такого я не посмею взять на себя. «Это почему же?» — в один голос спросили те. «Я образованный человек и все-таки надеюсь когда-нибудь выбиться в люди», — заявил Фанде. «Как же я могу пойти на такое противозаконное дело?» «Вы ошибаетесь, уважаемый», — возразил ему один из молодцов. «Теперь, когда первым министром стал Ян Ганчжун, звания и титулы продаются. И сделаться крупным чиновником можно, только если у вас есть деньги. А коли их нет, то даже такому таланту, как Либо, приходится терпеть всякие несправедливости. Ведь не удалось же ему сдать экзамены. И не зная он языка варваров, пожалуй, так до сих пор и оставался бы простым сюцаем без степени. А вы, сюцай, не в обиду, будь вам сказано, не очень-то похожи на состоятельного человека. «На что же вы надеетесь? Уж лучше присоединяйтесь к нам, по крайней мере, вино будете пить кубками, мясо есть вдоволь. Приоденетесь, как положено, и серебро будете перебирать крупными слитками. К тому же мы вас назначаем нашим атаманом, так что жизнь вас ждет веселая и беззаботная. А потом, если нам повезет, и вы захотите обосноваться где-нибудь в горном стане и объявить себя князем или властелином, воля ваша». Фанде глубоко вздохнул, но ничего не ответил. «Что ж, если вы окончательно отказываетесь, — продолжал тот же разбойник, — не смеем вас принуждать. Но только прийти к нам можно было, а вот уйти. Не хотите оставаться с нами, придется расстаться с жизнью. Не пеняйте на нас». Бандиты все, сколько их было, выхватили из-за голенища ножи. У Фанде от страха душа ушла в пятки. Он отшатнулся и закричал. «Постойте, господа, давайте поговорим!» «Согласен или не согласен, одно слово!» — настаивали бандиты. «О чем еще разговаривать?» «В таком глухом месте, как это, и не подчиниться им, значит, ни за грош отдать свою жизнь!» — подумал про себя Фанде. «Никто даже знать ни о чем не будет. Лучше соглашусь, а завтра удеру и донесу в Ямэнь». Придя к такому решению, он заявил. «Уважаемые, я очень вам благодарен за расположение ко мне, но я ведь трусоват. Боюсь, с таким делом мне не справиться». «Пустяки, лиха беда начала, а потом и сам черт не брат». «Ну что ж», — проговорил Фанде, — «придется подчиниться. Я остаюсь с вами». Разбойники обрадовались, спрятали ножи за голенище. «Теперь мы одна семья и будем называть друг друга братьями», — сказал один из них, обращаясь к Фанде, и тут же распорядился. «Принесите платье для старшего брата, и мы совершим поклонение небу и земле». Фанде поднесли парчевое платье, новую шапку и новые сапоги. Он переоделся и совершенно преобразился. «Да такому, как наш старший брат, не то что атаману, впору самим императором быть!» — раздались вокруг возгласы восхищения. С древних времен существует поговорка. Соблазна нет, не будет и в душе смятения. И вот теперь, когда Фанде, образованный человек, который был беден и которому в жизни не доводилось носить такого парадного платья, переоделся во все новое, роскошное и блестящее, отношение его к происходящему несколько изменилось. Он стал раздумывать над тем, о чем ему только что говорил бандит. И, взвесив каждый его довод, в конце концов решил, что, пожалуй, тот был прав. «Действительно, теперь при министре Янгаджуне повсюду подкупы, взятки, и не весь сколько ученых и высокоодаренных людей не удел», — думал он. «Где уж такому заурядному человеку, как я, рассчитывать на должность? А если мне не удастся стать чиновником, то всю жизнь и проживу в нищете, так уж лучше воспользоваться тем, что предлагают эти люди». «Да, и вот еще что», — вспомнил Фанде. «В такую холодную осень, как эта, я все еще хожу в каком-то летнем рванье. Просил у жены холста на платье. Не получил. Обратился к родным да знакомым. Ни один не помог. Скорее у этих разбойников найдешь дружелюбие и душевное благородство. Видят меня в первый раз, а так разодели, да еще сделали главарем. Ладно, останусь-ка с ними. Уж как-нибудь. Хоть конец дней своих проведу в довольстве и радости». «Нет, нельзя, нельзя!» — спохватился он тут же. «Чего доброго схватят, тогда и жизни конец!» Сомнения терзали Фанде. От бесконечных мыслей голова шла кругом, но прийти к какому-нибудь решению он так и не мог. Тем временем люди суетились, устроили жертвенный стол, притащили свинью, барана. Когда все было готово, все 18, в том числе и сам Фанде, разом опустились на колени, возжгли курение, произнесли клятву, а затем в знак верности помазали себе губы жертвенной кровью. Когда обряд жертвоприношений небу и земле был завершен, бандиты побратались с Фанде, и каждый сообщил ему свою фамилию и имя. Вскоре принесли вино и закуски и попросили Фанде занять почетное место. Стол ломился от лакомых яств, изысканных вин, и каждый ел и пил волю. Заметим здесь, что Фанде всю свою жизнь довольствовался самой грубой и невкусной пищей, да и такая бывала не всегда. Случалось, конечно, что ему перепадало немного вина и мяса, но вдоволь выпить или поесть не доводилось. Теперь, когда он мог есть и пить сколько угодно, он был на седьмом небе от счастья. Но этого мало, ему еще каждый по очереди подносил чарку, за ним ухаживали, то и дело величали старшим братом и оказывали столько почета и уважения. Фанде сиял, и если раньше он еще сомневался, как ему поступить, то теперь бесповоротно решил остаться с этими людьми. «Кто его знает, — думал он, — может быть, мне самою судьбой предназначено какое-то везение, и с помощью этих людей я совершу что-нибудь великое. А если нет, то на худой конец схожу с ними раз-другой на дело, раздобуду деньжонок, и все тут. Авось никто не узнает. Потом подкуплю Янгаджуна, стану чиновником, тоже недурно. А если не повезет? Ну что ж, к тому времени я уже достаточно отведаю счастья, и пусть меня убивают, пусть четвертуют. Я охотно приму любую кару. Лучше так, чем всю жизнь нищенствовать и помереть от голода и холода». Стихи говорят по этому поводу следующее. «Ночь холодна, ветер и ливень шумят, утлый челнок прямо несется на мель. Как же мне быть? Злобы валов избегу, холод и голод тотчас настигнут меня». Пир затянулся до глубоких сумерек. «Сегодня наш старший брат присоединился к нам», — сказал один из шайки. «Почему бы нам не иметь от этого нынче же выгоды?» «Верно», — в один голос поддержали его остальные. «Кого бы лучше навестить на этот раз?» «Во всей столице нет человека богаче, чем Ван Юань Бао, что живет за воротами Янь Пин Мэнь», — сказал Фанде. «Кроме того, это за городом. Нет там ни стражников, ни караульных, а все пути и дорожки туда мне хорошо знакомы. Один этот дом стоит 10. Как вы полагаете?» «Не скроем, брат наш, что этот человек давно у нас на примете», — обрадованные ответили они Фанде. «Только до сих пор все как-то было не с руки. Очень хорошо, что вы о нем подумали. Значит, наши мысли совпадают». С пиршеством тут же было покончено. Разбойники достали серу, селитру, факелы, оружие, прочие вещи, и все как один начали одеваться, чтобы идти на дело. Волосы стянуты белой повязкой, на ногах сапоги, лица намазаны черным и красным, в руках топоры и ножи, штаны чуть пониже колен, поясом стянуты туго. Короткие тесные куртки, мышцы играют под ними. Словно дьяволов свора на землю сошла, словно сбежались в лесу леопарды и тигры. Когда все было подготовлено, разбойники дождались, пока совсем стемнеет, вышли из сада, заперли за собой ворота и, как шквал, понеслись к Яньпинмэнь. До ворот было всего 6-7 ли, и бандиты вскоре оказались у цели. Следует заметить, что Ван Юаньбао был старшим братом Ван Хуна, губернатора столичного округа. Богатство Ван Юаньбао могло сравниться с государственной казной, а его имя было известно всей стране. В свое время богача принимал сам император Сюаньцзун. Но случилось так, что за 3 дня до них в дом богача пробрались воры и унесли с собой немало ценностей. Ван Юаньбао поставил об этом в известность Ван Хуна. Тот приказал сыщикам найти и задержать преступников, а брату для охраны послал 30 дюжих и отважных молодцов. Так что Фанде и его людям не повезло. Они попали в заранее расставленный капкан. Подойдя к дому Ван Юаньбао, бандиты зажгли факелы. Вокруг стало светло, как днем. С занесенными над головой ножами и топорами они ринулись к воротам, вылобали их и ворвались во двор. Стражники и все, кто был в доме, проснулись. Люди стали бить в гонг, подняли крик и, вооружившись палками, бросились ловить грабителей. На шум и крики со всех сторон на помощь сбежались соседи. Испугавшись такой толпы, бандиты подожгли дом и стали пробиваться к воротам. Тогда часть слуг и стражников бросились тушить огонь. Остальные кинулись вслед за разбойниками и окружили их. Те отчаянно дрались, ранили нескольких стражников, но устоять перед противником, который превосходил их числом, не смогли. Кончилось тем, что одних бандитов сбили с ног и тут же схватили. Другим удалось бежать. В числе захваченных оказался и Фанде. Пойманных связали и утром отправили в Ямэнь губернатора столичного округа. Ван Хун распорядился, чтобы дознание вел начальник уголовного следствия столичного уезда. Пост этот тогда занимал Лимянь, человек знатного происхождения, связанный родством с членами императорской семьи. Лимянь отличался справедливостью, честностью, талантом в управлении, и все его силы и стремления были направлены на то, чтобы в стране всегда царил порядок и народ жил спокойно. Но бывшие тогда у власти министры Ли Линьфу, а затем Ян Гаджун, всячески вредили стране и народу. Не терпели умных, незаурядных людей, поэтому Ли Мяню приходилось занимать только низшие чиновничьи должности, и его способности и таланты не находили достойного применения. Скромная и незаметная должность начальника уголовного следствия была в то же время очень ответственной и важной. Начальник уголовного следствия лично вел дознания о разбоях, грабежах и вообще уголовные дела, как правило, поступали к нему. Люди, занимавшие этот пост, обычно были жестокими чиновниками и часто прибегали к самым страшным и изощренным пыткам, вроде тех, которые в свое время вводили Джоу Син, Лай Цзюньчэнь, Со Юань Ли. Все эти безжалостные чиновники хотели, с одной стороны, внушить людям страх, а с другой — вызвать к себе уважение. Действуя в угоду высшему начальству, они каждый раз применяли жестокие пытки, меньше всего думая о том, где правда, где ложь. Будь ты бесстрашным молодцом, будь у тебя жилы и стали, и тело, и железо, все равно, раз попал к ним в лапы, душу твою вгонят в пятки и вытравит из тебя всю смелость и отвагу. Не счесть, сколько честных и благородных людей справедливых и верных долгу чиновников, ни за что ни про что отправили они на тот свет. Только Лимянь отличался в этом отношении от своих собратьев. Он придерживался справедливости и человечности, никогда не прибегал к жестоким пыткам. Собираясь вынести решение, он изучал самую суть вопроса, и потому никогда не было за ним несправедливо решенных дел. Рано утром, когда в Ямене только началось присутствие, к Лимяню по приказу губернатора перевели десяток бандитов и 5-6 раненых охранников. Они опустились перед начальником на колени, тут же положили отнятое у разбойников оружие. Лимянь обвел всех взглядом и заметил, что среди разбойников один выделяется величественной и весьма благородной внешностью. «Такой мужчина. Неужели и он разбойник?» — подумал Лимянь. И у него невольно зародилась жалость к этому человеку. Опросив сначала караульных и стражников, Лимянь затем обратился к разбойникам. Узнал фамилию и имя каждого и стал их допрашивать. К пыткам прибегать не пришлось. Пойманные на месте преступления бандиты признались во всем и даже выдали свое логово. Лимянь тут же послал людей с приказом схватить и арестовать остальных. Когда очередь дошла до Фанде, тот на коленях подполз к столу начальника и со слезами на глазах стал рассказывать. «Я с детства учился, изучал классические книги, и вовсе я не разбойник. Живу я бедно. Вчера нужда заставила меня пойти по знакомым и родственникам одалживать деньги. И вот когда я скрывался от дождя в буддийском храме заоблачного сияния, меня заманили к себе разбойники и угрозами заставили вступить в их шайку. Мне волей-неволей пришлось согласиться». И Фанде подробно рассказал о том, как он подрисовал голову птицы и что произошло потом. Лимянь, который с первого взгляда сочувственно отнесся к Фанде, теперь, после его искреннего признания, проникся к нему жалостью и был склонен отпустить его. Но он подумал, все они в равной степени виновны. Отпустить его одного значит вызвать справедливые упреки. К тому же дело это поручено мне губернатором. И если я так поступлю, что доложу тогда начальству? Нет, придется действовать иначе. Решил он и тут же умышленно стал распекать бандитов. Приказал, чтобы на каждого надели кангу. Всех отвели в тюрьму и держали там до тех пор, пока не будут пойманы и допрошены остальные из этой банды. Раненых охранников он отпустил, приказав оказать им помощь. А отличившихся стражников занес список для представления к награде. Покончив со всем этим, он вызвал к себе в Ямэнь тюремщика Вантая. Заметим здесь, что Вантай когда-то навлек на себя гнев начальника. На него состряпали дело, и он был приговорен к смерти. Только благодаря Лимяню, который расследовал его дело, Вантай был освобожден и остался служить при Ямэне. Признательный Лимяню, он всегда с большим усердием выполнял любые его поручения, поэтому Лимянь назначил его старшим надзирателем. Когда Вантай явился, Лимянь сказал ему: «Среди разбойников, которых сейчас привели, есть некий Фанде. Внешность у него благородная. Говорит он честно, искренне. Он произвел на меня впечатление достойного человека, которому просто не представился случай выдвинуться. Я намерен был его освободить, но у всех на глазах неудобно было это сделать. Поручаю это тебе. Получи подходящий момент и дай ему возможность бежать». При этом Лимянь вынул слиток серебра в 3 лана, велел Вантаю передать его Фанде и предупредить того, чтобы он бежал куда-нибудь подальше, иначе в этих краях его снова схватят. «Не осмелюсь не выполнить вашего распоряжения», — сказал Вантай. «Боюсь только, что этим подведу остальных надзирателей. Как тут быть? Когда отпустишь его, переберешься с женой и детьми ко мне и спрячешься у меня в Ямэне. А в донесении я свалю все на тебя. Тогда другие не будут за это в ответе. Ты останешься со мной и служить будешь лично мне. Это, пожалуй, лучше, чем находиться здесь на таком незавидном посту. Как на это посмотришь?» «Если господин возьмет меня к себе в услужение, то лучшего я и желать не могу», — ответил Вантай и, спрятав серебро, поспешил в тюрьму. Там он сказал надзирателю: «Преступников, которых сейчас доставили к нам, не пытали, так что сил у них хватает. Ждать от этих верзил можно чего угодно, поэтому нельзя держать их вместе». Арестованных тут же развели по разным камерам. Ван Тай сам повел Фан Дэ и поместил его в наиболее отдаленной и безлюдной части тюрьмы. Тут он рассказал Фан Дэ о добром намерении начальника и отдал ему серебро. Фан Дэ был тронут до глубины души. «Передайте, пожалуйста, начальнику мою искреннюю признательность», — сказал он Ван Таю. «И заверьте его, что если я не смогу отплатить ему за добро в этой жизни, то после смерти превращусь хоть в коня, хоть в пса, но буду служить ему, чтобы отблагодарить за все». «Разве начальник спасает тебя, рассчитывая на какую-то благодарность?» «Он делает это, следуя собственным добрым побуждениям», — заметил Ван Тай. «Хотелось бы только», — продолжал он, — «чтобы ты после этого случая бросил подобные дела и стал порядочным человеком. Иначе добродетельный поступок начальника пропадет даром». «Благодарю вас за наставление», — сказал Фан Дэ. «Я непременно последую ему». Вечером Ван Тай наблюдал за тем, как надзиратели разводили преступников по камерам. Начали они с Фан Дэ, затем по очереди развели и приковали к постелям всех остальных и ушли. Улучив момент, когда надзиратели суетились, занятые каждый каким-то своим делом, Ван Тай вернулся в камеру Фан Дэ, освободил его от оков, снял с него кангу, надел на Фан Дэ свою старую куртку и шапку и повел к выходу. К счастью, по дороге им никто не встретился. И быстро открыв ворота, Ван Тай выпустил Фан Дэ из тюрьмы. Чуть не бегом, не разбирая дороги, мчался Фан Дэ по улицам. Домой заходить он не решился. Вскоре Фан Дэ оказался за городом и шел дальше всю ночь. «Начальник спас мне жизнь», — думал он. «Но куда же мне теперь направиться?» Тут он вспомнил об Ань Лушане, который пользовался большой благосклонностью и доверием императора и держал двери своего дома широко открытыми для смелых и талантливых людей. Почему бы не попытаться найти прибежище у него? И Фан Дэ направился прямо в Фаньян. Там очень кстати он встретил своего старого друга Янь Жуана, который служил секретарем правителя округа. Янь Жуан представил его Ань Лушаню. Надо сказать, что Ань Лушань уже давно замышлял серьезное дело против царствовавшего дома и охотно принимал всяких беглецов и недовольных. Он обратил внимание на внушительную внешность Фан Дэ, поговорил с ним. Рассуждения и высказывания Фан Дэ пришлись ему по душе, и он оставил его у себя. Прожив там какое-то время, Фан Дэ тайно послал людей за женой, и она приехала в Фаньян. Поистине. Наконец он сквозь сети прорвался и ушел от всего, от небес, от земли, от тяжелых цепей, печали, лишений, забот. В достатке, живя и в покое, он доволен сегодняшним днем и только при случае вспомнит о прошлой жизни своей. Но вернемся к Ван Таю. В тот вечер, когда Ван Тай освободил Фан Дэ, он, сославшись на дела, которые якобы ожидали его дома, и распорядившись, чтобы как следует присматривали за арестованными, отдал надзирателям ключи и ушел из тюрьмы. Дома он собрал свои пожитки и в ту же ночь вместе с женой переехал в Ямэнь к Лимяню. На следующее утро, когда надзиратели выводили арестованных во двор, они обнаружили, что канга Фан Дэ валяется на полу. «Так крепко его заковали! Как этот бандит сумел высвободиться из канги и когда успел удрать?» Без конца повторяли насмерть перепуганные надзиратели. «Отвечать-то за него нам придется! И все-таки как же ему удалось отсюда выбраться?» Стали осматривать стены, пол, но нигде ничего подозрительного не заметили. Ни кирпича, ни даже какого-нибудь осколочка. «Мерзавец этакий!» — ругались они. «Еще врал вчера начальнику, что это его первое дело, а сам, оказывается, из бывалых да умелых». «Пойду сообщу старшему надзирателю, пусть доложит начальству, чтобы немедленно послали людей на розыск», — сказал один из надзирателей и бегом бросился к дому Ван Тая. Но двери оказались запертыми. Сколько он ни барабанил, все безрезультатно. На стук вышел сосед Ван Тая. «Они всю эту ночь без конца возились», — сказал он. «Наверное, переехали». «Старший надзиратель не говорил, что собирается переселяться». «Не должно этого быть», — усомнился надзиратель. «Как же не услышать, что так стучат», — говорил сосед. «Не спит же мертвецким сном». Надзиратель решил, что сосед прав. Тогда он приналег плечом на дверь, и дверь сразу же поддалась. Оказывается, она просто была подперта изнутри палкой. В комнате Ван Тая стояло только несколько громоздких вещей. И ни живой души в ней, конечно, не было. «Странно. Почему же он исчез?» — недоумевал надзиратель. «Тот сбежавший арестант. Уж не его ли рук это дело? Ладно, он или не он, но свалить надо будет все на него». Надзиратель закрыл дверь и, не возвращаясь в тюрьму, направился прямо в Ямэнь к начальнику. Лимянь как раз в это время вел утреннее присутствие. Когда надзиратель доложил о случившемся, начальник сделал вид, что крайне поражен. «Я всегда считал Ван Тая осторожным человеком», — проговорил он. «Никогда не думал, что он решится за взятку отпустить такого важного преступника. Полагаю, что он скрывается где-нибудь поблизости. Ищите повсюду. Найдете — будете награждены». Надзиратель поклонился и вышел. Лимянь составил донесение и послал его в область Ван Хуну. А тот написал императору доклад, в котором обвинил Лимяня в нерадении по отношению к своим служебным обязанностям, в том, что он по халатности не принял надлежащих мер предосторожности. В результате Лимяня лишили должности, чина и низвели в простолюдины. Одновременно вывесили указ о повсеместном розыске Фан Дэ и Ван Тая. Немедля Лимянь сдал дела и грамоту, собрал вещи и отправился на родину. Ван Тая он повез с собой, спрятав его среди женщин. Если бы не ради того, чтобы в беде человеку помочь, мог бы устроить побег тому, кто совершил преступление. Надо заметить, что семья Лимяня жила бедно. За годы своей службы Лимянь никогда ни у кого не взял ни гроша. И поэтому теперь, покидая Ямэнь, он оставался таким же бедняком, как и прежде. Возвратившись на родину, он сам со своими слугами обрабатывал землю и этим кормился. Два с чем-то года Лимянь провел в деревне. С каждым днем жизнь становилась все труднее. В конце концов, он простился с женой, взял с собой Ван Тая и еще двоих слуг и отправился в путь с тем, чтобы разыскать и навестить старых друзей. Из Дунду он поехал прямо в Хэбэй, и там узнал, что его старый приятель Янь Гаоцин недавно получил должность правителя области Чаньшань. Лимянь направился прямо туда, чтобы нанести ему визит. Он уже проехал уезд Басянь, откуда до Чаньшаня оставалось немного более 200 ли. Тут навстречу ему попалась какая-то процессия. Впереди шли служащие Ямэня с белыми палками в руках, освобождая дорогу следующему за ними чиновнику. «Едет начальник уезда! А ну-ка, слезайте с лошадей!» — закричали они Лимяню и его спутникам. Лимянь спешился и стал в стороне. Между тем Ван Тай еще издали обратил внимание на начальника уезда. Он ехал верхом на белом коне. Над головой колыхался черный зонт, вид у начальника был величественный, внешность благородная, внушительная. Ван Таю показалось невероятным. Начальник был очень похож на того самого разбойника Фан Дэ, которому он тогда устроил побег. «Господин», — обратился он тут же к Лимяню, — «этот начальник уезда не дать не взять Фан Дэ, которого мы тогда выпустили из тюрьмы». Лимяню лицо начальника уезда тоже показалось знакомым. И когда Ван Тай сказал ему об этом, он сразу все вспомнил. «Действительно похож на него», — согласился Лимянь. «Я ведь говорил», — продолжал он обрадованный, — «что это выдающийся человек, которому просто не повезло в жизни». Так оно и оказалось. Непонятно только, как ему удалось получить должность. Лимянь хотел было подойти к начальнику уезда и расспросить его, но подумал, если это действительно Фан Дэ, то решит, что я разузнал, что он здесь, на должности, и приехал сюда в расчете на благодарность. Нет, лучше не надо. Предупредив Ван Тая, чтобы тот молчал, Лимянь отвернулся, дожидаясь, пока начальник проедет мимо. Между тем, поравнявшись с ними, начальник сразу признал в человеке, стоявшем спиной к дороге, Лимяня. Заметил и находившегося рядом Вантая. Радость и удивление изобразились на его лице. Он тут же приказал свите остановиться, спрыгнул с коня и подошел к Лимяню. «Благодетель!» — обратился он к Лимяню. «Почему же вы не захотели окликнуть меня и даже отвернулись? Ведь я чуть было не проехал мимо». «Я не знал, что вы здесь», — с поклоном ответил Лимянь. «Боялся, что отвлеку начальника от важного дела, и потому не решился подойти». «Ну что вы!» — воскликнул Фанде. «Я рад, что мой благодетель приехал сюда. Мне просто повезло. Прошу вас ко мне в Ямэнь. Посидим, поговорим». Лимянь устал с дороги и, поскольку приглашение Фанде оказалось ему вполне искренним, ответил. «Вы очень любезны. С удовольствием зайду к вам поговорить». И, повернув коня, он поехал обратно. За ним следовали Вантай и двое других его слуг. В конце концов они въехали в Басянь. Оказавшись возле ворот управы, Лимянь и сопровождавшие его люди спешились. Фанде пригласил гостей в Ямэнь. Он проводил их через свою рабочую комнату, непосредственно прилегающую к залу присутствия, свернул влево и вышел во двор, где располагались его внутренние покои. Тут Фанде отослал сопровождавших его слуг, оставив при себе лишь управляющего Чэнь Яня, которому велел находиться у входа и наказал приготовить торжественный обед. Всех четырех коней Лимяня он велел поставить в стойло и задать им корм. Ван Таю и другим слугам приказал внести багаж. Кроме того, Фанде распорядился, чтобы двое людей из Ямэня были отданы в услужение Лимяню. Эти двое были Лу Синь и Джи Чен. Обоих Фанде купил во время пребывания на должности в этом уезде. Почему же Фанде не пожелал, чтобы его слуги следовали за ним дальше, как это принято? Дело в том, что в уезде он выдавал себя за потомка министра Фан Сюаньлина и хвастал своей родословной. Никто в этих краях подлинной его биографии не знал. Все верили ему и очень уважали. И вот нынче, когда произошла эта встреча и предстояла беседа с Лимянем, Фанде опасался, что речь может зайти об истории с разбойничьей шайкой. И не хотел, конечно, чтобы другие об этом услышали. Он понимал, что если только люди узнают о его прошлом, начнут об этом болтать, станут издеваться над ним, тогда прощай должность. Потому-то он и удалил слуг. Покои, в которых оказался Лимянь, состояли из трех комнат, обращенных на юг, по бокам к ним прилегали два флигеля. Двери комнат, залитых светом, были приоткрыты. В одной из них, прямо перед дверью, висел пейзаж кисти известного художника. Курильница из старинной бронзы источала ароматный дымок. По правую руку была помещена лежанка из пятнистого бамбука. Слева находились полки, заставленные книгами. Прямо у окна стоял столик с разложенными на нем четырьмя сокровищами ученого. В маленьком дворике возле кабинета с большим изяществом были высажены цветы и деревья. Здесь обычно начальник отдыхал, проводил свой досуг, и потому все было обставлено умело, со вкусом. Итак, Фанде пригласил Лимяня войти в кабинет. Фанде взял кресло, поставил его в центре комнаты, на почетном месте, предложил Лимяню сесть, а сам опустился перед ним на колени. Лимянь поспешил поднять его. «Что вы? Зачем такие церемонии?» «Я был преступником, которого ожидала смертная казнь», — говорил Фанде. «Вы, благодетель, спасли меня, даже денег дали на дорогу. Я очутился здесь и своим нынешним положением обязан вам. Вы мой второй отец, вы дали мне новую жизнь, и вы должны разрешить мне земно поклониться вам». Лимянь, для которого чувство справедливости и долга всегда было превыше всего, понимал, что Фанде прав, и принял от него два земных поклона. Затем Фанде поблагодарил Вантая и провел гостей в боковой флигель немного отдохнуть. На ходу он предупреждал Вантая: «Если мои служащие станут расспрашивать вас о чем-нибудь, не говорите им о том, что было когда-то. «Не стоило предупреждать, я сам это прекрасно понимаю», — ответил Ван Тай. Через некоторое время хозяин снова провел гостей в кабинет. Здесь он усадил Ли Мяня на почетное место, а сам взял кресло и сел в стороне, как подобает хозяину. «Я денно и ночно с благодарностью думал о вас, о том, что вы спасли меня», — заговорил он. «Но не довелось мне отблагодарить вас. Никак не ожидал, что небо дарует эту встречу». «Вы случайно попали в беду», — заметил Ли Мянь. «Если я вам чем-то помог, в этом нет особой добродетели. Просто выказал таким образом добрые чувства». «Позвольте осведомиться, какое высокое назначение вы теперь получили, что путь ваш лежит через наш уезд?» — спросил Фан Дэ, предлагая гостю чай. «После того, как я отпустил вас, губернатор столичного округа обвинил меня в нерадивом отношении к службе, и меня отставили от должности. Я вернулся на родину, но дома мне было тоскливо, не по себе, и я решил поездить по стране, полюбоваться природой, чтобы немного развеяться. Сейчас я направляюсь в Чаньшань. Хочу проведать своего старого друга, господина Яня, ныне начальника области. Вот и оказался в ваших краях. Да не ожидал я, что встречи с вами. Не думал, что вы уже получили должность. Очень рад за вас». «Значит, вы из-за меня лишились должности и чина. А я, недостойный, оказался здесь, на служебном посту. Мне, право, просто очень стыдно перед вами». «В древности случалось, что ради справедливости люди жертвовали даже своей собственной семьей. О каких-то чинах и должностях стоит ли говорить? Но только расскажите», — продолжал Ли Мянь, «куда вы потом направились после всей этой истории, и как случилось, что получили должность начальника в этом уезде?» «Когда вы освободили меня, я бежал в Фаньян. Там, на мое счастье, я встретил одного старого знакомого, который представил меня губернатору Ань Лушаню. Ань Лушань принял меня и очень благосклонно отнесся ко мне. Через полгода я получил назначение в этот уезд на должность начальника по уголовным делам. А недавно скончался начальник уезда, и меня рекомендовали на его пост. Я стыжусь своей бесталанности и терзаюсь тем, что незаслуженно удостоился чести править народом и этой землей. Поэтому прошу вас, друг мой, не откажите мне в наставлениях и советах». Хотя Ли Мянь давно уже не служил, но до него доходили слухи о бунтарских помыслах Ань Лушаня. Услышав, что Фан Дэ получил должность благодаря рекомендации Ань Лушаня, и подумав о том, что впоследствии этот человек может оказаться в числе изменников государю, Ли Мянь решил предостеречь Фан Дэ на будущее, тем более что Фан Дэ просил у него советов и указаний. «Получить чин и должность — в этом, собственно, никаких особенных трудностей нет», — начал Ли Мянь. «Но нужно суметь оправдать доверие правительства и не причинять вреда народу. Даже когда решается вопрос о жизни или смерти, когда дело сулит почести и завидные государственные чины, или же грозит публичной казнью и плахой. Что бы там ни было, человек должен оставаться верным своим принципам. Ни в коем случае не следует поддаваться соблазну, которым вас могут искушать недостойные люди, и зариться на мелкие выгоды. Если вы измените долгу и чести, то пусть вы и станете пользоваться какими-то благами, все равно люди последующих поколений будут вспоминать о вас с презрительной усмешкой. А если вы будете тверды в своих честных убеждениях, то вам не то что начальником этого уезда, но и министром можно стать». «Ваши золотые слова я всю жизнь буду хранить в памяти», — отвечал Фан Дэ благодаря Ли Мяня. Так один спросит, другой ответит. Они беседовали, хорошо понимая друг друга. Вскоре пришел Лу Синь, доложил, что все уже готово, и попросил их к столу. Фан Дэ поднялся и повел Ли Мяня в другое помещение. Стол был накрыт, как подобает, для хозяина и почетного гостя, но Фан Дэ велел отодвинуть приготовленный ему прибор. Видя, что Фан Дэ хочет сесть в стороне, Ли Мянь сказал: «Вы ставите меня в неловкое положение. Прошу вас занять подобающее вам место». Даже сидеть возле вас считаю слишком большой дерзостью, и позволить себе окончательно выйти за рамки приличия не смею. «Мы с вами стали друзьями, к чему же излишняя скромность и церемонии?» — возразил Лимянь и велел поставить прибор хозяина на прежнее место. Фанде не стал спорить. Слуги поднесли гостю и хозяину вино. Тут пришли музыканты, заиграла музыка. Стол был роскошно убран, уставлен разными угощениями. И не было хоть здесь печеного дракона или феникса, зажаренного в масле, но все ж изысканные явства подавали, и от редчайших блюд ломился стол. Хозяин и гость, довольные обществом друг друга, в волю пили, и лишь поздно ночью закончился пир. Не стоит говорить, что в это же время угощали Вантая и других сопровождавших Лимяня слуг. За время пиршества Фан-де и Лимянь прониклись друг к другу таким глубоким чувством дружбы, что рука об руку возвратились в кабинет. Фан-де велел Лусиню принести для гостя постель, которая предназначалась для начальства, когда оно здесь останавливалось, и сам стал стелить Лимяню. «Ведь это дело прислуги», — остановил его Лимянь. «Зачем же вы утруждаете себя?» «Вы оказали мне такое благодеяние, что если я всю свою жизнь буду служить при вас конюхом или простым слугой, и то не смогу хоть в какой-то малой мере отблагодарить вас», — говорил Фан-де. «Разве желание хоть как-то выразить свои чувства можно считать беспокойством?» Когда все было устроено, Фан-де велел слугам принести лежанку для него самого и поставить ее рядом с постелью Лимяня. Искренность, с которой говорил Фан-де, не позволяла Лимяню усомниться в том, что Фан-де — человек благородный, верный чести и долгу, и он проникся к нему еще большим уважением. Уже зажгли светильники, а они все еще сидели вдвоем, изливая в откровенной беседе свои чувства. Они говорили о своих стремлениях и цели своей жизни. Во всем между ними было полное понимание, и теперь они стали задушевными друзьями, которые только сожалели о том, что не встретились раньше. Заснули они лишь глубокой ночью. На следующий день сослуживцы Фан-де, узнав о приезде гостя, явились с визитом. Они поздоровались с Лимянем и представились ему. Фан-де представил Лимяня. «Это мой благодетель. В свое время он удостоил меня чести, рекомендовал на должности, и я очень обязан ему. Желая угодить начальнику уезда, каждый из местных чиновников устраивал пир и приглашал к себе начальника и его гостя. Но не будем об этом распространяться. С тех пор, как Лимянь остановился у Фан-де, они целые дни проводили за вином и беседой. Фан-де забросил дела и даже не появлялся в присутственном зале Ямэня. Внимание, которое он оказывал Лимяню, его предупредительность превосходили все, что мог проявить самый почтительный сын в отношении родителей. Лимяню от всего этого было даже как-то неловко. И дней через 10 он стал прощаться, намереваясь уехать. Но Фан-де ни за что не хотел его отпускать. «Вы оказались здесь. Нам представился такой удачный случай побыть вместе. Какой же резон уезжать?» — говорил он. «Поживите здесь хотя бы месяц-другой. А там я предоставлю ваше распоряжение погонщиков и лошадей. И вас проводят до самого места». «Видя ваши добрые отношения, мне, конечно, тяжело было заговаривать об отъезде», — отвечал Лимянь. «Но вы ведь хозяин целого уезда. А с тех пор, как я здесь, вы забросили все дела. Если начальство узнает об этом, будет не очень удобно. К тому же я уже решил ехать, и мне не хотелось бы менять свои планы». Фан-де понял, что удержать его не удастся. «Ну, раз вы твердо решили ехать, мне, конечно, неловко насильно удерживать вас», — сказал он. «Но только кто знает, когда еще нам доведется свидеться. Поэтому разрешите попотчевать вас завтра на прощание кубком вина. Весь завтрашний день мы проведем вместе, чтобы насладиться радостью нашей встречи. А послезавтра утром уедете». «Ну, раз вы удостаиваете меня такой любезности, я, конечно, задержусь на день». Уговорив Лимяня остаться, Фан-де позвал Лусиня и вместе с ним направился домой, чтобы приготовить гостю подарок к его отъезду. И вот из-за этого-то, надо сказать, Ли Мянь чуть было не поплатился жизнью. Поистине, беда — это то, в чем заложено счастье. А в счастье таится беда. Вот почему все беспечные люди спокойны, не знают хлопот. Но расскажем все по порядку, и речь теперь поведем о жене Фанде, урожденной госпоже Бэй. В свое время, когда Фанде был неудачником, она так привыкла всем распоряжаться, что и теперь, когда он стал важным чиновником, хотела, чтобы во всех делах ее слово было решающим. В этот раз ее муж увел с собой двух домашних слуг, 10 дней подряд где-то пропадал, занимался невесть какими делами, это возмутило ее до предела. Когда она увидела Фанде, первым ее побуждением было устроить скандал. Но она решила сначала выведать, что произошло. «Какие у тебя были дела? Что ты так долго не показывался?» — спросила она мужа, притворно расплывшись в улыбке. «И не говори, мой благодетель оказался здесь», — отвечал Фанде. «Я чуть было не прозевал его. Хорошо, что глаз у меня острый. Я пригласил его в Ямэнь и все эти дни провел с ним. Сейчас пришел с тобой посоветоваться. Надо что-нибудь приготовить ему в подарок на прощание». «О каком благодетеле ты говоришь?» «Ай, как ты могла забыть?» — воскликнул Фанде. «Да это тот самый начальник уголовного следствия, господин Ли, который тогда спас мне жизнь. Я-то убежал, а он, оказывается, из-за меня потерял чин и должность. Сейчас он направляется в Чаньшан, к правителю области, а здесь проездом. Старший надзиратель Ван Тай тоже при нем». «Ах, вот это кто! И много ли ты собираешься дарить ему?» «Это мой благодетель, мой второй отец, вторая мать. Подарок должен быть щедрый». 10 кусков шелка хватит?» Фанде громко расхохотался. «Ну и шутница ты. Моему-то благодетелю. Твоих 10 кусков шелка в подарок его слуге и то будет мало». «Глупости. Ты вот начальник уезда. Но твоим собственным слугам ни разу не выпадало счастье получить в подарок 10 кусков шелка. А тут, извольте, какому-то слуге проезжего просителя и целых 10 кусков. Нет уж, шелк мне самой нужен. Ничего из этого не выйдет. Прибавлю еще 10 кусков, и пусть он побыстрее убирается». «Как только ты можешь говорить такое?» — возмутился Фанде. «Ведь он спас мне жизнь. Мало того, дал мне денег на дорогу. А сам потерял должность и чин. Что 20 кусков шелка по сравнению со всем этим?» Жена Фанде была женщиной скаридной. Ей и с 20 кусками было жаль расставаться. Только потому, что Ли Мянь спас ее мужа, она великодушно согласилась отдать их, и то считала это великой жертвой. А ему, видите ли, все было мало. «Ну а 100 кусков хватит?» — спросила она умышленно. 100 кусков хватит только на подарок Ван Таю», — ответил Фанде. 100 кусков Ван Таю? Сколько же тогда нужно Ли Мяню?» — подумала жена Фанде и уже с явным раздражением сказала. «Ну, если Ван Таю 100, то в подарок начальнику уголовного следствия надо, по крайней мере, 500 кусков». «И этого будет мало», — заявил Фанде. Женщина разозлилась не на шутку. «Раз так, может быть, дашь 1000?» Но это еще куда ни шло. Слышать такое было сверх ее сил. «Ну и ну, да ты рехнулся», — завопила она и плюнула мужу в лицо. «Давно ли ты стал начальником, и много ли принес мне в дом добра, чтобы так его разбазаривать? Да если ты меня самое продашь, и то не наберешь и половины. Где нам взять столько шелку, чтобы одаривать людей?» «Госпожа, можно ведь поговорить по-хорошему, посоветоваться?» «Зачем злиться?» — говорил Фанде, видя, что жена окончательно выходит из себя. «О чем тут советоваться?» — кричала она. «Есть у тебя. Иди и дари. Меня нечего спрашивать». «Ну, раз ничего нет, придется взять из казны», — пробормотал Фанде. «О-хо-хо, ишь, какой храбрый, казна — это государственные деньги. Как ты смеешь брать их для себя? А если вдруг нагрянет ревизия, что тогда скажешь?» «Ты, конечно, права, но ведь благодетель наш скоро уезжает. Как же быть?» — ответил Фанде и смущенный уселся в стороне и задумался. А у жены Фанде из-за того, что муж во что бы то ни стало решил преподнести Лимяню дорогой подарок, сердце разрывалось на части. Пожалуй, если бы от нее кусок мяса отрезали, и то не было бы ей так больно. И недобрая мысль пришла ей на ум. «Какой же ты мужчина!» — бросила она ему. «Если подобные дела не можешь решить, где тебе быть большим начальником? Вот что, я знаю хороший выход. Потрудишься раз, зато уж навсегда избавишься от забот». Фанде решил, что жена придумала что-то дельное, и поспешил спросить. «Что же ты предлагаешь?» «Есть такое старинное изречение. За великие благодеяния не благодарят», — сказала она. «Так вот тебе мой совет. Сегодня же ночью подкараулить его. Прикончите дело с концом». «Дрянь ты этакая!» — багровея от ярости закричал Фанде. «Ведь это из-за тебя я тогда чуть не расстался с жизнью. Просил у тебя материи, не дала. Пошел по знакомым, заманили в шайку. Если бы не этот мой благодетель, который, рискуя потерять должность, выпустил меня из тюрьмы, разве сейчас мы сидели бы здесь с тобой? Вместо того, чтобы посоветовать мне сделать доброе дело, наущаешь на злодейство и подстрекаешь убить моего благодетеля. Да как же ты можешь? Какое же у тебя сердце?» Видя, что Фанде все больше и больше распаляется, женщина приветливо заулыбалась и сказала: «Да я ведь из хороших побуждений, чего ты рассвирепел? Выслушай меня. Права я, согласись, нет, не надо. Что тут выходить из себя и обижаться?» «Ну, говори, в чем твоя правота?» «Вот ты до сих пор винишь меня за то, что я тогда не дала тебе материи. Но поразмысли сам. 17 лет я пошла за тебя, и с тех пор есть ли хоть что-нибудь в доме, чтобы не делалось именно благодаря мне? Так неужели я пожалела бы для тебя каких-то двух кусков материи? Разве в этом дело? Я слышала, что некогда был такой Су Цинь. Когда ему не везло, домашние умышленно обращались с ним худо, чтобы подзадорить его. И в конце концов, именно благодаря этому он потом добился поста министра. Вот я тогда и понадеялась на этот пример и решила таким же путем подзадорить тебя, но тебе уж слишком не везло. Ты угодил к разбойникам. А ни воли, ни решительности Суцини у тебя не было. Вот ты и остался у бандитов, пошел с ними безобразничать. И если получил по заслугам, то во всем сам и виноват. Причем тут я? И потом, неужели ты думаешь, что твой Лимянь из одного благородства и человечности отпустил тебя? Ты хочешь сказать, что это не так?» Женщина рассмеялась. «Эх, что толку, что голова у тебя на плечах, если ты даже таких вещей не можешь понять? Ведь все эти чиновники по уголовным делам, как правило, люди жадные и жестокие. Попадись к ним в руки их лучшие друзья и ближайшие родственники, они и их не пощадят. С какой стати было такому чиновнику жалеть тебя, постороннего человека? Добровольно жертвовать своей должностью? Из-за здорово живешь освобождать важного преступника? Просто когда он узнал, что ты главарь шайки, решил, что наверняка у вас запрятано добро и что у тебя найдется чем отблагодарить, если он тебя отпустит. Он дал бы подчиненным, преподнес начальству и хорошим считался бы на своем посту и в карман себе кое-что положил бы. Иначе чего ради стал бы он из всей шайки отпускать тебя одного? Разве мог он предположить, что ты последний бедняк, что впервые пошел на такое дело, что удерешь и больше не покажешься ему на глаза, и что он сам лишится должности? А нынче разузнал, что ты здесь начальник, и тут как тут». Фанде только покачал головой. «Этого быть не может. Он отпустил меня из добрых побуждений. Ничего другого в мыслях у него не было. Ехал он сейчас в Чаншань, а не ко мне, и встретился здесь со мной случайно. И то, когда заметил меня, отвернулся, не пожелал подойти, не хотел отвлекать меня от дел. Нет, не явился он сюда специально, чтобы найти меня. И не нужно такими подозрениями порочить хороших людей». «Эх», — вздохнула женщина, — «да ведь он врал, когда говорил, что направляется в Чаншань. Как же ты мог этому поверить? Достаточно того, что он взял с собой Вантая. Этим одним он выдал себя с головой». «А что с того, что он взял с собой Вантая?» — недоумевал Фанде. «Ну и болван же ты. Если Ли Мянь знаком с губернатором Янем, то, может быть, и вправду едет навестить его. Ну, а этот Ван Тай, тюремщик столичного округа, он что, по-твоему, тоже старый друг губернатора Яня и едет к нему в гости? А вот они вместе и отправились. А в том, что Ли Мянь отвернулся, как раз и был коварный расчет. Посмотреть, подойдешь ты к нему или нет. Если бы он действительно направлялся в Чаншань, разве согласился жить здесь так долго? «Да он и не соглашался», — возразил Фанде. «Это я его просил остаться и, в конце концов, уговорил». «И здесь он хитрил, просто хотел испытать, искренне твое отношение к нему или нет». Фанде вообще был человеком нерешительным, и слова жены зародили в нем сомнения. Он только тяжело вздохнул, но не проронил ни слова. «Как бы там ни было, а за это добро не отблагодаришь», — твердила своя жена Фанде. «Что значит «не отблагодаришь»?» «А то и значит. Мало ему преподнесешь, разозлится, возьмет, да и выложит все дело, где надо. Прощай тогда твоя должность». «Да что там должность? Схватят, как беглеца-разбойника. Так, пожалуй, и жизнью придется распрощаться». «А щедро отблагодаришь, снова и снова будет приходить и требовать свое. Конечно, если ты собираешься всякий раз преподносить дорогие подарки, все будет в порядке, но если хоть в чем-то не угодишь, он опять-таки выдаст тебя, и тоже от ответа тебе будет не уйти». «Разве не ясно, что надо положить этому конец? Истори говорят, силен тот, кто первым бьет. Если сейчас не поступишь, как советую, придет время, и слова мои сбудутся, только жалеть-то будет поздно». Фанде слушал жену, молча кивая головой. Теперь он уже был иначе настроен. Но еще и еще раз, поразмыслив, он заметил. «Ведь это я сам хотел отблагодарить его за добро, которое он для меня сделал, а он и словом ни разу об этом не обмолвился. Думаю, что не это у него на уме». «Не говорил, потому что не видел пока, чтобы ты собирался расщедриться», — с усмешкой ответила женщина. «Не беспокойся, придет время, заговорит. И еще должна тебе сказать, теперь, после его визита к тебе, что бы там ни было, все равно карьере твой конец». «Это почему?» «Все видели, как тепло, как сердечно ты отнесся к Ли Мяню, когда он сюда приехал. А почему, никто в Ямэне не знает, разумеется, люди начнут расспрашивать об этом слуг Ли Мяня. Ну а тем, какая нужда тебя выгораживать? Ясно расскажут все, как было. Вот и подумай. Языки у людей, ох, какие злые. Как узнают в Ямэне, что их начальник был разбойником, то уж, конечно, о таком чрезвычайном происшествии пойдут сплетни. Твои сослуживцы, может быть, и не посмеют в лицо насмехаться над тобой, но вполне хватит и пересудов за твоей спиной. Уж из-за одного стыда ты не сможешь здесь оставаться. Но это еще полбеды. Раз Ли Мянь и губернатор Янь — большие друзья, то когда Ли Мянь будет у него, разумеется, поделится с ним и расскажет о тебе. А я слышала, что старик Янь — человек с большими причудами. И кто знает, что ему взбредет в голову, тем более, что ты его подчиненный. Ну а если разнесется слух по всей провинции Хэбэй, тогда уж беги отсюда без оглядки. Опять станешь нищим. Так и проживешь в бедности остаток своих дней. Чем ждать, пока тебя опозорит губернатор Янь? Лучше действовать первым». Фанде с самого начала и сам опасался, как бы слуги Ли Мяня не проговорились, потому и предупреждал Ван Тая. Ну, а когда жена наговорила ему такое, страх и вовсе обуял его. О благодарности за добро, которое ему сделали, он теперь и вовсе не думал. «Да, хорошо, что ты подумала обо всем этом», — сказал он жене, — «иначе я бы сам погубил себя. Но только вот что. Все в Ямэне знают, что он здесь гостит, и если на завтра он вдруг исчезнет, это ведь вызовет у людей подозрения. Да и труп куда деть?» «Это как раз ерунда. Немного погодя, ты пойдешь к нему, с собой возьмешь только нескольких верных людей, а остальных ушлешь, напоишь его и его слуг, а ночью поручишь кому-нибудь убить их и поджечь кабинет. Утром найдешь их останки, поплачешь для приличия и положишь их в гроб. Все будут думать, что они погибли при пожаре. К Какие могут быть у людей еще подозрения?» «Великолепно придумано», — радостно воскликнул Фанде. Он хотел было встать и уйти, но жена удержала его. Она знала слабохарактерность мужа. Чего доброго, засидится с Лемянем, заговорится, симпатии к Лемяню снова возьмут верх, и он еще передумает. «Еще рано посиди, пойдешь позже», — сказала она. Фанде послушался и остался. Поистине, в пасти свирепого тигра клыки и жало в хвосте у осы не так опасны и ядовиты, как злое сердце жены. Истри говорят, у стен есть уши, и за окном найдется человек. Супруги говорили у себя в комнате, и когда жена Фанде без конца спорила с мужем о том, сколько материи дать Лемяню, окончила тем, что стала подговаривать его на убийство, ей в голову не приходило, что их могут подслушать, тем более здесь, в их собственных покоях, куда, она знала, никто из посторонних не заходит. Поэтому она дала волю языку, восстанавливая мужа против его благодетеля. Но случилось так, что слуга Лусинь, который пришел сюда вместе с Фанде, выходя из помещения, услышал доносившийся из комнаты начальника раздраженный голос госпожи Бэй. Лусинь приник к стене и стал прислушиваться. Все, о чем они спорили, их ругань и, наконец, разговор о том, чтобы поджечь кабинет, все это он слышал до мельчайших подробностей и был потрясен. «Вот, оказывается, кем был мой хозяин в прошлом. Господин, который гостит у нас, спас его. А он теперь хочет отплатить ему злом за добро. Да где же такое слыхано?» — возмущался Лусинь. «Если он может допустить такое по отношению к своему благодетелю, чего ждать от него нам, слугам? Приведи сделать что не так, живо расправится, убьет, не задумываясь. Какая польза служить таким подлым и жестоким людям?» Затем он подумал. «Говорят, спасти жизнь человеку лучше, чем воздвигнуть семиэтажную пагоду Будде. Спасу этих четверых. По крайней мере, за мной будет хоть какое-то доброе дело. Но если я предупрежу их, чтобы они отсюда бежали», — продолжал размышлять Лусинь, — «вряд ли меня пощадят. Значит, надо и самому отсюда убираться». Лусинь тут же взял деньги, какие оказались под рукой, спрятал их понадежнее и, улучив удобный момент, потихоньку, никем не замеченный, выскользнул из покоев начальника и прямым путем побежал в кабинет. Возле флигеля он увидел Джичена. Слуга сидел на пороге и заваривал чай. Обмахиваясь веером, он явно клевал носом. Боясь вспугнуть его, Лусинь зашел в кабинет с другой стороны. Там сидел возле стола один Лемянь и рассматривал книги. Лусинь подошел к столу и прошептал: «Господин, вас ждет беда. Бегите отсюда скорее. Не медлите». Лемянь не на шутку перепугался. «Откуда грозит мне беда?» — взволнованно спросил он. Лусинь схватил его за рукав, отвел в сторону и подробно рассказал все, что только что услышал. «Я знал, что вы ни в чем не повинны, что пострадаете ни за что», — добавил он в заключение. «Потому и пришел предупредить вас. Если вы сейчас же не уйдете, беды вам не миновать». После всего, что рассказал Лусинь, Лемянь, не переставая дрожать от страха, так, будто его окунули в ведро с ледяной водой, благодарил Лусиня. «Если бы не вы, не ваши благородные побуждения, я бы погиб. За ваше благодеяние я не останусь неблагодарным. Вот уж не ожидал, что он окажется таким коварным. Прошу вас, тише и поскорее уходить отсюда. Если нас подслушают, не уберечься ни вам, ни мне», — шептал Лусинь, взволнованно, без конца кланяясь в ответ. «Ведь если я уйду, я подведу вас. Как я могу со спокойной душой так поступить? У меня нет ни жены, ни семьи, и когда вы уйдете, я тоже подамся отсюда куда-нибудь подальше. Пусть это вас не беспокоит». «Раз так, почему бы вам не отправиться со мной в Чаншань? Если вы оставите меня при себе, то я охотно буду вам служить». «Зачем говорить так? Ведь вы мой спаситель». С этими словами Лемянь вышел и стал звать Вантая. Кричал он, кричал, но так его и не докричался. «Куда же все они запропастились?» — недоумевал он. «Подождите, сейчас пойду разыщу их», — успокоил его Лусинь. «Да и кони мои стоят в стойле на заднем дворе», — растерянно продолжал Лемянь. «Как с этим быть? Тоже придется подождать. «Я подговорю конюха привести коня сюда», — сказал Лусинь и поспешно вышел из кабинета. Во дворе он обнаружил, что Джи Чена на прежнем месте нет. Тогда Лусинь зашел посмотреть, нет ли его в комнате во флигеле, но и там его не оказалось. Вообще-то Джи Чен отлучился по нужде, а Лусинь, решив, что тот подслушал и пошел доносить Фанде, испугался и побежал обратно к Лимяню. «Господин, беда! Наверное, Джи Чен подслушал нас и пошел донести хозяину. Скорее уходим ждать, Ван Тай уже не можем». Лимянь охватил такой страх, что он слова не мог выговорить. Бросив все свои пожитки, он, в чем был, шатаясь, вышел из кабинета и последовал за Лусинем. При появлении во дворе Лимяня служители Ямэня, сидевшие у ворот, встали, чтобы его приветствовать. Лимянь торопливо прошел мимо них и быстрым шагом вышел за ворота. Здесь привязанными стояли три коня, которых держали наготове на случай, если понадобится начальству. Лусинь быстро смекнул, как этим воспользоваться. «Живо подавай лошадей!» — крикнул он конюху. «Господин Лимянь едет с визитом к западным воротам». Конюх тотчас подвел двух коней. Он не посмел ослушаться. Перед ним стоял почтенный гость, начальник уезда, и сам управляющий Лусинь отдал ему приказание. Только успели они сесть на коней, как перед ними вырос Ван Тай. В руках он держал пару плетеных башмаков. «Куда направляется мой господин?» — поинтересовался Ван Тай. «Господин едет с визитом к западным воротам», — ответил ему Лусинь. «А вы-то откуда?» — спросил Лусинь с перекошенным от злости ртом. «Да вот башмаки прохудились. Ходил покупать. А кого собирается навестить мой хозяин?» «Поехали с нами, что еще расспрашивать?» — ответил Лусинь. Тут же приказал подать еще одного коня, и все трое выехали за ворота Ямэня. Конюх, разумеется, ехал рядом. Лусинь бросил ему на ходу: «Мы ненадолго, можешь не сопровождать». Тот послушался. Отъехав достаточно далеко от уездного управления, Лимянь подстегнул коня, и они вихрем помчались вперед. Ван Тай недоумевал, почему его хозяин так торопится и куда едет с визитом. Не успели они и самую малость проехать, как на дороге показались двое слуг Лимяня, каждый с парой плетеных башмаков в руках. Увидев хозяина, они подбежали к нему. «Господин, куда вы направляетесь?» — спросили они в один голос. «Нечего задавать вопросы, живее за мной!» — прокричал им на ходу Лимянь. Слуги, не щадя себя, бежали вдогонку. Но где им было успеть за лошадьми? У самых западных ворот из какого-то переулка навстречу им выехали два всадника. Еще издали Лусинь разглядел, что это управляющий Чэнь Янь, его секретарь. Равнявшись с Лимянем, они придержали коней, спешились и стали приветствовать его. Лусинь быстро нашелся. «Господин Ли!» — нарочито громко обратился он к Лимяню. «Ведь вашим управляющим не на чем ехать. Почему бы вам на время не одолжить коней у Чэнь Яня?» Лимянь подобрал поводья и, удерживая коня, произнес: «Да, было бы очень кстати». Тогда Лусинь обратился к Чэнь Яню. «Господин Ли едет с визитом. Не дадите ли ваших коней для его управляющих? Мы ненадолго, скоро вернемся». Чэнь Янь и его секретарь были рады случаю угодить Лимяню, ведь он мог потом замолвить за них доброе словечко перед начальником. «Если господину Ли нужно, пожалуйста», — сказали они в один голос. Через минуту-другую подбежали следовавшие за Лимянем слуги. Они едва переводили дыхание, пот градом катился с них. Чэнь Янь и секретарь поспешили передать им плетки и поводья. Слуги вскочили на лошадей и вслед за Лимянем и остальными выехали из города. Тут только люди отпустили поводья, и 20 копыт, поднимая пыль, зацокали по проезжей дороге в сторону Чаншани. Вот уж действительно. Сломана клетка из яшмы, и феникс в небо взлетел. Разорвана цепь золотая, и в море унесся дракон. Оставим теперь Лимяня и его спутников и скажем о Джи Чене, который, исправив свои дела, вернулся, заварил, наконец, чай и понес его в кабинет. Однако Лимяня там не оказалось. Джи Чен обошел все комнаты, но Лимяня и след простыл. Два дня уже сидит здесь, не выходя. Наскучил, наверное. Пошел прогуляться», — решил Джи Чен. Прождал он почти целую стражу, но Ли Мянь все не возвращался. Выйдя на улицу взглянуть, нет ли его где-нибудь поблизости, Джи Чен у ворот столкнулся с Фан Де. Надо сказать, что Фан Де, которого задержала жена, просидел с ней довольно долго и теперь очень кстати, встретив Джи Чена, спросил у него: «Тебе не попадался Лусинь?» «Нет, не видел», — ответил тот. «Наверное, пошел пройтись с господином Ли». Фан Де показалось это странным. Он собрался было послать Джи Чена на розыске Лусиня, но как раз в это время к ним подошел Чэнь Янь. «Не видел ли господина Ли?» — обратился к нему Фан Де. «Только что встретил его и Лусиня возле западных ворот», — ответил Чэнь Янь. «Лусинь говорил, что они собирались к кому-то в гости. Я даже дал управляющим господина Ли своих коней. Они поехали впятером, неслись как вихрь. Не знаю, что у них было за спешное дело». Фан Де догадался, что Лусинь выболтал Ли Мяню его тайну. Если бы мог, закричал от досады. Никого ни о чем больше не расспрашивая, он вернулся в свои покои и рассказал обо всем жене. Та перепугалась. «Куда? Куда? Теперь беда не заставит себя долго ждать», — причитала она. Волнение жены передалось Фан Де, он совсем растерялся. «Что будем делать, если он не появится?» «Это все ты наплела, не видишь, что теперь вот и получилось», — упрекал он жену. «Ладно, не волнуйся. Истри, говорят. Или не делай, а начал дело, доводи до конца. Что случилось, то случилось, толковать тут не о чем. Думаю, что далеко они не ушли. Немедля пошли надежных людей, пусть нагонят, нападут на них под видом бандитов, и дело с концом». Фан Де вызвал к себе Чэнь Яня, выложил ему свой план и стал с ним договариваться. «Нет, такое, знаете, нам не с руки», — сказал Чэнь Янь, выслушав начальника. «Наше дело — услужить вам, отправиться куда-нибудь по вашему поручению, но чтобы пускаться на разные хитрости и убивать человека. Таких вещей мы никогда себе не позволяли. Ну, пусть я и пошел бы на это, а вдруг случится так, что кто-нибудь придет ему на помощь. Меня схватят, тогда уж не он, а я погибну. Я предложу вам другое, и людей не надо будет посылать, и беглецы не уйдут». Фан Де обрадовался. «Ну, говори, что ты придумал». «Месяц назад по соседству со мной поселился один человек», — начал Чэнь Янь. «Ни фамилии своей, ни имени он никому не называет. Ничем определенным не занимается, каждый день куда-то уходит и возвращается домой совсем пьяным. Прошлое его показалось мне подозрительным, поведение загадочным, и я решил проследить за ним. И вот однажды я увидел, как один удалец, парадно одетый, подъехал к его дому на лошади. Несколько людей сопровождали его. Вся эта компания прошла к нему в дом, и там три дня подряд они пили. Я пытался выведать услуг, что за человек их хозяин, и что за люди приезжали к нему в гости. Но никто упорно не хотел говорить. И только один шепотом рассказал мне следующее. Человек этот — благородный рыцарь. Он может послать по воздуху свой меч и снять любому голову. Умеет летать. И за одно мгновение способен преодолеть сотни ли. К тому же человек он в высшей степени справедливый. В свое время в городе Чан-Ань, мстя за кого-то, он среди бела дня убил человека и теперь тут скрывается. Вы могли бы явиться к нему с подарком», — продолжал Чэнь Янь. «Сказать, что Ли Мянь хочет вас погубить, и просить его отомстить за вас. Если только он согласится, дело будет сделано. Что может быть лучше?» «Это действительно хороший выход. Боюсь только, он не согласится», — заявил, выслушав его, Фан Де. Чэнь Янь возразил. «Он будет знать, что имеет дело с начальником целого уезда, и, следуя своим убеждениям, наверняка не откажет. Думаю, что и подарок-то ваш он, скорее всего, не захочет принять». Жена Фан Де, которая слышала весь разговор из-за ширмы, воскликнула. «Великолепный план! Иди и немедленно проси его». «Сколько же нужно будет дать в качестве подарка?» — спросил Фан Де. Это благородный человек. Он дорожит чувствами, а не вещами», — сказал Чэнь-Янь. 300 ланов золотом будет вполне достаточно». Жена Фанде настаивала на том, чтобы поступить именно так, как советует Чэнь-Янь, и тут же приготовила 300 ланов. День уже клонился к вечеру, когда Фанде, переодетый в простое платье пешком, стараясь остаться никем не замеченным, в сопровождении Чэнь-Яня и Джи Чена направился к дому Чэнь-Яня. Наконец они очутились в безлюдном переулке, где было всего 5-6 домов. Вокруг стояла полная тишина. Чэнь-Янь провел Фанде к себе в дом, усадил, зажег светильник, а сам пошел к выходу и стал ждать. Вскоре он увидел, что сосед возвращается, на этот раз тоже вдребезги пьяный. Чэнь-Янь поспешил доложить об этом Фанде. «Приготовьтесь к разговору, а лучше всего встаньте перед ним на колени и просите», — сказал он под конец. Фанде кивнул головой в знак согласия. Они вместе подошли к соседнему дому и тихонько 2 раза постучались. Тот человек открыл дверь, вышел и спросил. «Кто вы такие?» «Начальник нашего уезда с визитом к вам, благородный рыцарь», — тихим голосом доложил Чэнь-Янь. «Нет у меня здесь никакого благородного рыцаря», — ответил хозяин, собираясь захлопнуть дверь. «Постойте», — остановил его Чэнь-Янь. «Надо кое-что вам сказать». «Спать я хочу. Какие там разговоры?» — пробурчал тот в ответ. «Хотите поговорить, приходите завтра». «Я только на минутку», — вмешался Фанде. «Ладно, раз так, проходите». Все 3 вошли. Хозяин прикрыл за ними дверь, провел их в маленькую гостиную, зажег свечу. Фанде тут же опустился перед ним на колени. «Я не знал, что вы, благородный рыцарь, соблаговолите посетить наш скромный уезд. И виноват, что не встретил вас. Но после того, что сегодня мне выпало счастье повидаться с вами, я могу спокойно прожить всю оставшуюся жизнь». «Вы же хозяин всего уезда», — поднимая Фанде с колен, сказал незнакомец. «Разве подобает вам становиться на колени? Ведь этим вы роняете свое достоинство. Тем более, что я вовсе не какой-нибудь там рыцарь. Так что вы просто ошиблись». «Я специально явился с визитом к благородному рыцарю. О какой ошибке может быть речь?» — возразил Фанде. И тут же велел Чэнь-Яню и Джи Чену поднести незнакомцу подарок. «Это скромное подношение пусть будет вам на вино, благородный рыцарь», — говорил тем временем Фанде. «Прошу принять благосклонно». Тот в ответ расхохотался. «Я ведь бродяга бездомный, без роду, без племени», — сказал он. — «Нет у меня никаких необычайных способностей и талантов. Не заслуживаю я того, чтобы меня величали рыцарем, и подарки эти ни к чему. Прошу, возьмите их сейчас же назад». Фанде снова согнулся в поклоне. — «Мой подарок, конечно, скромен», — сказал он, — «но подношу я его от искреннего сердца, и потому прошу вас принять». «Почему вы склоняетесь перед простолюдином? Преподносите ему щедрые дары. В чем дело?» — спросил человек. «Примите, пожалуйста, тогда мы поговорим». «Хоть я и беден, но, клянусь, не беру от людей ничего, если не знаю, с какой целью мне преподносят. Объясните, в чем дело, иначе ни за что не возьму». Фанде залился притворными слезами и земно кланясь стал рассказывать. «Я давно уже терплю обиду, и ныне враг мой совсем рядом, а я не могу ему отомстить. Мне говорили о вас как о справедливом и отважном человеке, который своей храбростью превосходит Неджена и Цзинка. Поэтому я и решился обратиться к вам. Прошу вас, жальтесь надо мной, ведь я так несправедливо обижен. Помогите уничтожить негодяя, и я вовек не забуду вашего благодеяния». Но человек покачал головой. «Я ведь говорил, что вы ошиблись. Мне ли помогать другим в серьезных делах, когда я сам себе заработать на жизнь не умею, тем более замышлять убийство, ведь это не шутка. Если только нас сейчас подслушают, мне не сдобровать. Так что прошу вас, уходите скорей». Сказав это, он первым направился к выходу. Фанде схватил его за рукав. «Я слышал, что вы человек справедливый, что в вас живет дух древних рыцарей, что вы всегда боретесь против злодеев и угнетателей, помогаете несчастным и обиженным», — говорил Фанде. «А вот ко мне не хотите проявить сочувствие. Хотя обида мне нанесена величайшая. Видимо, так мне и не придется отомстить моему врагу», — заключил Фанде и опять пустил слезу. Глядя на Фанде, человек решил, что тот говорит правду. «С вами действительно поступили несправедливо?» — спросил он. «Если бы это не было величайшей несправедливостью, я не осмелился бы обратиться к вам». «Раз так, садитесь и расскажите подробно, кто вас обидел, как все это случилось и где сейчас ваш обидчик. Можно будет что-нибудь сделать, сделаю, а нет, значит, нет». Чэнь-Янь и Джи-Чен остались стоять в стороне, а незнакомец и Фанде сели друг против друга, и Фанде стал сочинять историю. «В свое время Ли Мянь ни за что ни про что обвинил меня в разбое. Нещадно бил, пытал и посадил в тюрьму. Не раз он посылал ко мне тюремщика Вантая, чтобы тот прикончил меня. Но так замысел его и не удался, каждый раз кто-нибудь мешал. На мое счастье, чиновник, сменивший Ли Мяня, толком расследовал мое дело. Я был освобожден и получил должность в этом уезде. Но на днях Ли Мянь вместе с Вантаем явился сюда, стал мне угрожать и вытянул из меня 1000 ланов золотом. Но этого ему показалось мало. Подговорил моего слугу убить меня. Но дело у них сорвалось, и они оба бежали. Сейчас Ли Мянь направился в Чаньшань. Хочет подговорить там губернатор Яня, чтобы тот разделался со мной». «Вот как!» — в негодовании закричал человек, выслушав рассказ Фанде, в котором тот нагородил бог весть, сколько жестоких поступков Ли Мяня. «Какая подлость! Нет уж, тут сидеть сложа руки я не могу. Пожалуйста, возвращайтесь домой, я все беру на себя. Нынче же ночью я отправлюсь в Чаншань. Разыщу этого негодяя и отомщу за вас. В полночь буду в Ямэне и отчитаюсь перед вами». «Бесконечно признателен благородному рыцарю за искреннее сочувствие», — сказал Фанде. «Буду ждать вас, а когда дело сделается, особо щедро вас отблагодарю». «Всю свою жизнь я бросался на помощь с обнаженным мечом, если видел, что совершается несправедливость. Полагаете, что я рассчитываю на ваш щедрый подарок? И этот ваш сегодняшний я тоже не приму», — возмущенный сказал ему в ответ на это человек. Не успев еще договорить, он с быстротой ветра и с легкостью птицы устремился к выходу и в мгновение исчез. Фанде, Джи-Чен и Чэнь-Янь застыли, уставившись в одну точку и раскрыв рты от удивления. «Действительно, необыкновенный человек!» — в один голос восклицали они. Деньги Фанде приказал взять обратно, решив, что поднесет их рыцарю, когда тот возвратится. Стихи по этому поводу говорят. «Он ударом меча готов отомстить за зло. Справедливость ценя, о деньгах не думает он. Кто бы мог ожидать? Ведь изменника злой язык чуть не ввел в заблуждение отважное сердце его». Но вернемся снова к Ли Мяню. Ван Тай и слуги Ли Мяня не могли понять, почему их хозяин покинул город, так и не заехав ни к кому с визитом, почему несется во весь дух. Ведь они, не переводя дыхание, проскакали более 30 ли. Уже наступали сумерки, а Ли Мянь, похоже, и не собирался останавливаться на ночлег. Это была ночь 13-го числа. Светлый диск луны давно уже сиял на небе. При свете луны Ли Мянь, не обращая внимания на то, что дорога стала обрывистой, не щадя себя, мчался вперед, опасаясь, что настигнет погоня. В пути он не проронил ни слова и то и дело подстегивал коня. Наступила уже вторая стража, позади осталось более 60 ли. когда они въехали в какое-то селение уезда Цзинсинсянь. И люди страдали от голода и жажды, и кони к этому времени выбились из сил. «Мы отъехали уже далеко. Думаю, теперь все будет в порядке», — обратился Лусинь к Лимяню. «Давайте переночуем здесь, а завтра утром поедем дальше». Лимянь согласился, и они отправились искать ночлег. Стояла глубокая ночь, ворота всюду были на запоре, остановиться было негде. Лишь на самой окраине селения они увидели полуоткрытые ворота, внутри кто-то наводил порядок. Это оказался постоялый двор. Тут они все спешились, вошли во двор, расседлали и завели в стойло коней и задали им корм. «Хозяин, отведи нам чистое помещение, чтобы мы могли отдохнуть», — сказал Лусинь хозяину двора. «По правде говоря, у нас тут все комнаты чистые, но свободна сейчас только одна», — ответил тот. И, засветив два маленьких фонарика, ввел их в комнату. Лимянь, еле дыша, сразу повалился на скамейку. Только тут Ван Тай не выдержал и, наконец, спросил. «Господин, осмелюсь спросить, что случилось? Ведь начальник уезда так сердечно уговаривал нас остаться. Завтра он дал бы коней, выделил сопровождающих, и мы спокойно уехали бы. Разве было бы плохо? Так нет, мы словно беглецы какие-то, бросили вещи, всю ночь скакали до потери сил. Да и управляющий начальника Лусинь едет с нами». «Что ты знаешь?» — вздохнув, ответил Лимянь. «Если бы не Лусинь, все мы погибли бы, и тела наши валялись бы неизвестно где. Мы, можно сказать, вырвались из самой пасти тигра. Благодарение Богу, что живы остались. Не до вещей и не до усталости». «Как это так?» — недоумевал Ван Тай. Лимянь собрался было объяснить, в чем дело, но в это время в комнату вошел хозяин постоялого двора. Обеспокоенный тем, что пятеро молодцов приехали глубокой ночью, верхами, без всякого багажа, он заподозрил, уж не разбойники ли это, и решил зайти к ним, расспросить, кто они такие. «Чем вы занимаетесь? И откуда едете, что так поздно явились сюда?» — спросил он новых постояльцев. «Это очень длинная история», — ответил Лимянь. «Присядьте, я вам подробно объясню». И переполненный невысказанной обидой, Лимянь поведал хозяину, как в свое время Фанде был разбойником и совершил преступление, как он, Лимянь, пожалел Фанде, который показался ему образованным человеком, и велел Ван Таю тайком выпустить его из тюрьмы, как лишился из-за этого должности и как случайно встретил Фанде в этих краях. Рассказал о том, как Фанде гостеприимно его принял, как вдруг сегодня днем случайно выяснилось, что по наущению жены Фанде решил убить его. И как благодаря Лусиню он узнал об этом и бежал. Словом, подробно, по порядку, рассказал обо всем. Слушая его, хозяин постоялого двора то и дело сокрушенно вздыхал, а Ван Тай во весь голос клял и ругал Фанде. «Уважаемый», — обратился Ван Тай к хозяину постоялого двора, когда Лимянь кончил свой рассказ. «Господин утомился. Велите, чтобы поскорее принесли вина и что-нибудь поесть. Мы поспим немного и снова двинемся в путь». Только хозяин вышел, как из-под кровати, вдруг выскочил какой-то здоровенный мужчина в легкой, плотно облегающей одежде с кинжалом в руке. Вид у него был грозный. У Лимяня и других от страха чуть душа не покинула тело. «Рыцарь, пощадите, пощадите!» — закричали они, пав перед ним ниц. «Не пугайтесь. Я должен вам кое-что сказать», — промолвил человек, беря Лимяня за руки и поднимая его с колен. «Я поборник справедливости, заступник обиженных. Я освобождаю землю от бесчестных и неблагодарных. Фанде только что наплел мне, что это вы возвели на него напраслину. Задумали погубить его и просил меня расправиться с вами. Мог ли я знать, что у этого мерзавца волчье сердце и собачья душа, что он лишен благородства и не помнит добра?» «Хорошо, что вы при мне рассказали все хозяину, а то я чуть было по ошибке не убил достойного человека». «Благодарю вас, благородный рыцарь, что вы сохранили мне жизнь», — говорил Лимянь, земно кланяясь. «Не надо, не благодарить», — сказал человек, поднимая Лимяня с колен. «Я ненадолго оставлю вас, а позже вернусь». Он вышел из комнаты, поднялся на крышу и тотчас с легкостью птицы взлетел. Мгновение его не стало видно. Лимянь и его слуги оцепенели от удивления и страха. Никто не знал, зачем он еще вернется. Опасаясь, нет ли во всем этом злого умысла, они не решались лечь спать. К еде, которую им принесли, не притронулись. Вот что об этом можно сказать в стихах. «Бежали со страхом в душе». Долгие проделали путь, как вдруг из-под ложа вороненый клинок показался. Когда ж рассказали подробности этого дела, как будто от сна пробудился таинственный незнакомец. Но обратимся снова к жене Фанде. Когда Фанде возвратился, и она узнала, что дело сделано, да еще и подарок не тронут, она так и засияла от радости. Тут же был накрыт стол, зажжены свечи, и муж с женой стали ждать возвращения рыцаря. Чэнь-Янь тоже остался у них. В третью стражу они вдруг услышали страшный крик вспугнутых птиц, шорох падающих с деревьев листьев, и тут же в дверях появился какой-то человек. Фанде поднял на него глаза и узнал в нем благородного рыцаря. Но теперь тот скорее походил на какое-то божество, чем на недавнего незнакомца. Страх и радость охватили Фанде. Он пошел рыцарю навстречу, а тот, без всяких принятых при встрече учтивости и церемоний, со свирепым видом, широкими шагами, решительно прошел в комнату и сел посредине. Фанде и его жена опустились перед ним на колени и стали благодарить. Они собрались было расспросить его о деле, как тот, разъяренный резким движением, выхватил кинжал и, тыча пальцем, Фанде обрушился на него. «Мерзавец, начальник Ли твой благодетель, он спас тебе жизнь, а ты не то что не подумал отблагодарить его, а еще решил отплатить ему злом за добро, поверив навету жены. Раскаяться должен был, раз уж твои планы провалились, и он сбежал. Куда там? Пустился врать, подговаривая меня убить человека. Да если бы господин Ли не рассказал своей истории хозяину гостиницы, я был бы обесчещен. Казнить тебя надо, неблагодарного, лютой казнью, чтобы хоть как-то избавить себя от кошмара несправедливости». И не успел Фанде шевельнуться, как голова его уже лежала на полу. Жена Фанде съежилась от ужаса. У этой сварливой и языкастой бабы от страха перекосился рот, она даже губами не могла пошевелить. «Дрянь ты этакая!» — набросился на нее рыцарь. «Вместо того, чтобы советовать мужу сделать добро, подговаривал его погубить вашего благодетеля. Посмотреть бы, из чего у тебя сердце и печень!» Пинком он свалил женщину на пол, одной ногой наступил ей на волосы, другой придавил ноги к полу. «Пощадите!» — завопила жена Фанде. «Никогда больше не буду!» «Продажная тварь! Я простил бы тебя, только ты-то людям не прощаешь!» — сказал рыцарь и вонзил кинжал ей в грудь. Он отсек ей голову, положил ее вместе с головой Фанде в кожаный мешок, вытер от крови руки, спрятал кинжал, взвалил мешок на плечи, вышел во двор, перелез через стену и исчез. Поистине, благородство души беспредельно, отвагу и сердце ни с кем не сравним. Лимянь и его люди всю ночь не спали, ждали, что будет. В пятую стражу на небе вдруг появился яркий луч, который тотчас золотистым снопом влетел в комнату. В испуге они повскакивали с мест. Перед ними стоял тот самый рыцарь. «Этих негодяев я прикончил. Вот здесь их головы», — сказал он, вывалив на пол из мешка две головы. Радость и страх охватили Лимяня. Он пал наземь и, кланяясь, говорил: «Такого благородства еще не знали века. Прошу вас назвать мне вашу фамилию и имя. Надеюсь, что когда-нибудь смогу вас отблагодарить». Рыцарь засмеялся. «Нет у меня ни фамилии, ни имени. И не нужно мне никакой благодарности. Вылез я тут у вас из-под кровати, поэтому если еще доведется встретиться, то так и называйте меня. Рыцарь из-под кровати». Говоря так, он вынул из-за пазухи пакет с каким-то порошком и, взяв порошок на кончик ногтя, посыпал им отрубленные головы, затем поклонился, вскочил на окно и взлетел на крышу. Никто даже остановить его не успел. Миг, и он исчез. Лимянь растерянно смотрел на две головы, валявшиеся на полу, не зная, как ему с ними быть. Но, к его великому удивлению, головы стали постепенно уменьшаться, и скоро на том месте, где они лежали, осталась лишь лужица. Лимянь облегченно вздохнул. Утром Лусинь расплатился с хозяином постоялого двора, и, оседлав коней, все двинулись в дорогу. Два дня еще они провели в пути и, наконец, добрались до Чаншани. Лимянь явился прямо в Ямэнь к губернатору Яню. Тот встретил приятеля с радостной улыбкой и оставил его отдыхать у себя. Губернатора удивило, что друг его приехал без всяких вещей, и когда он сказал об этом Лимяню, тот поведал ему обо всем, что с ним приключилось. Губернатор был поражен. Через два дня к губернатору Яню пришло донесение из Басяни об убийстве начальника уезда и его жены. Надо сказать, что в ту ночь Чэньянь, Джичан, и некоторые другие слуги видели, как рыцарь расправляется с их начальником. Но в страхе все они, как крысы, разбежались кто куда, и только утром решились вновь показаться в Ямэне. К своему ужасу, на месте преступления они обнаружили в луже крови два обезглавленных трупа. Посуда и все, что было на столе, оставалось нетронутым. В Ямэне все без конца охали и плакали, а когда о случившемся доложили начальнику канцелярии и начальнику по уголовным делам, те не на шутку перепугались, тут же поехали освидетельствовать трупы и учинить допросы. Чэнь Яню пришлось подробно рассказать о том, как Фан Дэ решил уничтожить Ли Мяня и как просил человека убить его. Тогда начальники созвали людей, велели им вооружиться, заставили Чэнь Яня быть проводником и направились схватить убийцу. Весь город был взволнован этим происшествием. И народ толпой следовал за ними. Оказавшись в безлюдном переулке, где жил рыцарь, они ворвались в его дом, но нашли одни пустые комнаты, и тени человеческой там не было. Начальники стали советоваться, как им теперь писать донесение. Им уже было известно, что Ли Мянь, друг губернатора Яня, и потому излагать дело так, как оно было в действительности, они сочли неудобным. Тень падала на Ли Мяня. С другой стороны, для них стало ясно, каким неблагодарным человеком был их начальник уезда. Поэтому, умолчав об истинных обстоятельствах убийства, они сообщили лишь, что в ту ночь бандит забрался в дом к начальнику уезда, убил его и его жену, унес их головы, а разыскать убийцу не удалось. Затем они распорядились о похоронах. Губернатор Янь, согласно этому донесению, в свою очередь написал донесение вышестоящему начальству. Надо сказать, что в то время вся провинция Хэбэй находилась под властью Ань Лушаня. Узнав, что убили Фан Дэ и таким образом лишили его одного из доверенных лиц, Ань Лушань в ответ прислал распоряжение во что бы то ни стало найти убийцу. Ли Мянь побоялся, что его могут впутать в это дело, простился с губернатором Янем и вернулся к себе на родину, в Чан-Ань. А тут как раз случилось так, что Ван Хуна посадили в тюрьму, и всем, кто, по его докладам, в свое время был лишен должности, вернули их посты. Ли Мянь снова был назначен на должность начальника уголовного следствия, а потом не прошло и полугода, как он получил повышение и стал цензором. Однажды, проезжая по одной из улиц Чан-Ани, Ли Мянь заметил человека в желтой куртке верхом на белом коне. Двое слуг-иноземцев следовали за ним. человек перебирался на другую сторону перекрестка. Не считаясь тем, что идет процессия начальника, он прорывался сквозь свиту лимяня. Окрики служителей Ямэня на него не действовали. Присмотревшись к этому человеку, лимянь узнал в нем того самого рыцаря из-под кровати. Он тут же спрыгнул с коня и поклонился ему. «Благородный рыцарь, как здравствуете вы?» — приветствовал его лимянь. «О, вы еще помните меня», — улыбаясь, проговорил тот. «Денно и ночно вспоминаю о вас. Как мог я вас не признать?» — сказал лимянь и тут же предложил. «Прошу зайти ко мне в Ямэнь». «Другой раз непременно нанесу вам визит, а сегодня никак не могу». «Но», — добавил он, — «если не пренебрежете, может быть, поедем вместе ко мне? Как вы на это посмотрите?» Лимянь охотно принял приглашение, и они поехали рядом. В переулке Цинъюньфан они спешились, вошли в небольшие ворота какого-то дома, прошли еще несколько ворот, и вдруг перед ними вырос огромный особняк и ряд высоких зданий, вздымавшихся к самому небу. Слуг в усадьбе были целые сотни. «Действительно необыкновенный человек», — подумал про себя лимянь. Рыцарь пригласил его войти в зал. Они снова приветствовали друг друга и сели, как подобает гостю и хозяину. Вскоре был накрыт стол, по богатству и роскоши превосходящие княжеские. Тут же позвали девиц, которые стали играть на музыкальных инструментах, и все это были ясноокие и сверкавшие белизною зубов красавицы. «Прошу не обижаться, что на столе скромное угощение, недостойное вас, знатного человека», — говорил рыцарь, отчуя лимяня. Лимянь еще и еще благодарил его. За столом они говорили о героях и храбрых мужах древности и нынешних времен, и лишь поздно вечером разошлись. На следующий день лимянь приготовил подарки и опять явился с визитом к рыцарю, но на этот раз дом был пуст. И никто не знал, куда переехал его владелец. Вздыхая, лимянь отправился к себе. Впоследствии лимянь дослужился до поста советника при дворе, и ему был пожалован титул князя удела Цяньго. Ван Тай и Лусинь благодаря лимяню тоже получили небольшие должности. В стихах говорится: «Всегда старайтесь распознать, что есть добро, а что злодейство. Нет хуже злом воздать тому, кто сделал для тебя добро. Где рыцарей набрать с мечом, таких, как тот из-под кровати, чтобы смести со всей земли людишек злых, несправедливых?»